джентльмена, который знает, что если захочет, может всех обогнать. Олдсмобил остановился в том же самом ряду, что и Квинни, через два стояночных места. За рулем сидел водитель лет 20-25 с совершенно безразличным выражением лица. На заднем сиденье Квинни увидела человека в сером костюме и рядом с ним своего мужа, Стоункорна. Он был в белой рубашке, безукоризненно чистый, в черных джинсах и черной ковбойской шляпе, в одежде, в которой он уехал с суперинтендантом из своего дома. Одетый в серый вышел, за ним Стоункорн, и Квинни по его взгляду поняла, что он заметил ее в закрытом кабриолете. Заметил? Не поприветствовал. Квинни смотрела обоим вслед. Они вместе вошли в канцелярию суперинтенданта. Обычно жены индейцев тихо и недвижимо ждали в автомобилях, пока их мужья справляются с делами в учреждениях, но Квинни только в одном была индейской женой старого стиля и больше ни в чем. Она была дочерью своего отца только в том, что ей самой ценным казалось, но больше ни в чем, с чем она вроде бы должна была чувствовать себя связанной. «Кто может мне помешать тоже войти в этот дом, в который вошел мой муж? Даже если складки упрека появятся в уголках рта Стоункорна, я сделаю это». Она вышла, взяла с собой ключ зажигания и пошла в приемную суперинтенданта, в это просторное помещение, правая половина которого была отведена для работы секретариата. Она пробежала по красной дорожке, не спуская глаз с одетого в серое и своего мужа, которые уже входили через обитую мягким дверь к суперинтенданту. Стоункорн не обернулся. Но второй, который шел позади, закрывая дверь, еще глянул назад. Возможно, он услышал ее шаги. У мужчины в сером костюме, примерно 40-45 лет, лицо было невыразительное, непримечательное, но Квинни почувствовала в его выражении своего рода профессиональную выучку. Она посмотрела на этого человека таким взглядом, что ему должно было это прийти в голову, должно было прийти еще и потому, что он имел соответствующие способности, да и поднаучился еще быстро соображать, и он, продолжая еще держать дверь открытой, с полуусмешкой сказал: «Миссис Кинг». Квинни своим обликом, манерой держаться, не делая ни единого движения, подтвердила его догадку. Одетый в серое помедлил какую-то долю секунды. За этот миг Квинни разглядела через полуотворенную дверь суперинтенданта за письменным столом. Она смогла даже уловить важность, официальность его взгляда. Слева от него стоял Стоункорн, большой, узкобедрый, в выжидательной, внешне равнодушной позе. Мужчина в сером костюме решился: «Миссис Кинг, прошу, заходите вместе с нами». Квинни последовала приглашению и встала с правой стороны, позади незнакомца, который приветствовал суперинтенданта с какой-то смесью бесцеремонности и служебного этикета. «Вы располагаете временем? Можем мы вас отвлечь на минутку?» Эти слова сопровождались взглядом на кресло против письменного стола. Суперинтендант, не вставая с места, широким жестом пригласил троих своих посетителей занять кресла, которые были не столь удобны, чтобы захотелось в них долго сидеть, но и столь неудобны, чтобы в них не хотелось садиться. Стоункорн сел последним. Он сделал это так, как будто не придавал этому никакого значения. «Так вот, Холли...» Без приглашения начал одетый в серое. «Мы доставили вам назад в резервацию свидетеля Джо Кинга. Он на вашем попечении. Вы несете за него ответственность, как за индейца резервации. Я уведомляю вас об этом». «Извольте». Официальность формулировок, видимо, несколько разочаровала суперинтенданта, но он сохранял спокойствие. А тот продолжал жаловаться. «Да, было бы трудно утверждать, что он оказался нам чем-нибудь полезен. Напротив, легко продемонстрировать, как время, усилия, проницательность могут быть употреблены совершенно без пользы». Служебная мина суперинтенданта омрачилась, он уставился на крышку письменного стола. Кинг, без совести и без нервов — вот что нам лучше всего удалось установить.